Ран и разрывов было столько, что перевязывать их не имело смысла. «Засыплем землей», — предложил кто-то. Когда подошли беременная жена и десятилетняя дочь у Хейро, он был уже весь ниже пояса, засыпан землей. Кровь, струившаяся из ран, пропитала землю. Сыпучий холм постепенно промок, уплотнился, осел. Его разгребли и насыпали свежую землю. Кровь стала течь не так обильно, а когда землю переменили во второй раз, и совсем перестала. Зато и сам Ухейро неузнаваемо изменился. Весь истаял, сморщился, почернел. «Может, лучше бы...» — начал кто-то, но шубу прервал его. «Ухейро должен увидеть Вани!» — воскликнул он. Когда подошли к городским воротам, у Марехи начались боли. Калука отвела ее в сторону и посадила на камень возле дороги. «А вы ступайте дальше», — сказала она остальным. Но воины опустили носилки на землю и медленно, чтобы выиграть время и дать отдых натруженным рукам и ногам, направились к женщинам. Марехи сидела на камне, дочка жалась к ней. Калука стояла рядом, положив ей руку на голову. Колени Марехи были сжаты. Она согнулась и обхватила их руками. На лбу у нее блестели крупные частые капли пота. «Убирайтесь отсюда!» — крикнула воинам Калука. Калука надеялась, что приступ у Марехи пройдет, и она как-нибудь доберется до дому. Но Марехи сжалась еще больше и соскользнула с камня. Глаза у нее были полны страха и отчаяния. Она никого не узнавала и кривила лицо так жалобно, словно ожидала, что ее будут бить. Губы у нее были стиснуты в ниточку и посинели. Она легла на спину и закрыла лицо руками, словно собиралась сотворить столь постыдное дело, что считала себя не вправе глядеть на мир. «Девочку уведите!» — крикнула Калука вдогонку воинам, уже повернувшимися, чтобы уйти, и подтолкнула Попину. Воины подняли на плечи носилки, дожидавшиеся их на дороге, и поспешно, чуть ли не бегом, устремились в Вани. Ухейро ничего этого не видел и не слышал, а когда открыл глаза, то был уже дома и лежал на просторном ложе. Колеблющееся пламя масляного светильника озаряло помещение, но Ухейро ничего не замечал вокруг себя, кроме огромных извилистых теней, которые бродили по комнате, сталкивались, сцеплялись и вновь расходились, с трудом отрываясь друг от друга. Дом был полон странных голосов, и тени, казалось, гонялись за этими голосами, то ли чтобы схватить, то ли чтобы прогнать их. Шум реки, завывание шакалов и лошадиное ржание сливались в один протяжный гул. От этого гула и очнулся Ухейро. Сначала ему показалось, что он в военном лагере, но в эту минуту где-то поблизости заплакал младенец. Этот звук был приятен Ухейро. Он подумал, что значит, Марехи уже освободилась от бремени, и попытался встать, рванулся с постели, но чья-то невидимая рука удержала его. Рука прижимала его к ложу, возвращала его на ложе, не давала ему подняться. А тем временем невидимый хозяин этой руки говорил ему странным, ненастоящим, неестественным голосом: «Лежи, Ухейро, лежи! Марехи больше уже ничего не поможет!» Ухейро сразу поверил и руке, и голосу, поверил и сразу обо всем догадался. Это новое известие было быстро и легко воспринято всем его существом, потому что горькое лекарство поднесли ему, ни с чем не смешивая и никак не маскируя, и он осушил полный кубок одним глотком, осушил и тут же выздоровел, исцелился от неизвестности, неопределенности, надежды, страха и тщетных мечтаний. Марехи умерла. Внезапно четко обозначились в комнате человеческие фигуры и предметы. Ухейро узнал всех. Все были здесь, все, кроме Марехи. А Марехи, разумеется, не могла быть здесь, потому что была мертва. Ухейро нисколько не занимали все те подробности, которые он упустил, пока был без сознания. В самом деле, что ему было до мелочей? Он был выключен из жизни. Этим воспользовалась смерть и похитила Марехи. Будь он на ногах, так не случилось бы. Таким образом, он был отчасти виновен в ее смерти. «Странно», — думал Ухейро, — «Марехи больше нет, ее никогда больше не будет. Пока я валялся без чувств, она переманила смерть, и смерть увела ее, а не меня. Жизнь вернулась ко мне, но зато я потерял Марехи навсегда. Разве не лучше было бы, если... Эх, смерть, смерть! Зачем же ты меня-то оставила здесь? Да нет, смерть не виновата. Не должен человек терять ум, сознание. Должен все стерпеть, выдержать. А если уж сознание покинет его, так пусть и не возвращается. Стоит женщине провести одну единственную ночь не в своем доме, и ей уже нельзя верить. То же и с сознанием. А Марехи больше нет. Никогда больше не вздрогнет внезапно во сне, не улыбнется мне, проснувшись, никогда больше не скажет, когда я вернусь домой, что счастлива вновь меня видеть. Ушла Марехи и оставила вместе себя эту вопящую и ревущую кучу тряпья, которую Калука из всех сил прижимает к груди и глядит на меня так, будто ждет, что я сейчас позову ее. «Подойди, Калука, покажи мне мое дитя. Слава богам, что хоть его нам оставили!» «Этому ребенку не жить!» — громко вскричал вдруг Ухейро. А спустя несколько мгновений продолжал обычным голосом, словно отдавая слугам хозяйственное распоряжение: «Убейте дитя без промедления, чтобы оно успело догнать свою мать».